Глава 20. «А вот и вы!» — глумливо протянула ведьма, стоило нам вывалиться из портала у источника Морте. «Гости дорогие!» Учитывая, что мы сходу угодили в липкую серую паутину, на вроде той сети, которой ведьма экипировала когда-то Иезаки для поимки, собственно, меня, к нашему появлению Гульвейк готовилась. И тот факт, что мы прилипли в первую секунду чуть ли не намертво, говорил о том, что ошибки свои учла. «Снорхи драные!» «Пых!» Вывалившийся из портала дедушка принялся крошить наши путы, выбрав первыми кандидатами на освобождение Йолу с Ломтиком. Путы, в принципе, поддавались нашими общими стараниями. Судя по реакции ведьмы, чего-то подобного она и ожидала. Не рассчитывала, конечно, удержать нас этой липкой сетью надолго, учитывая собственную измотанность. И теперь использовала наше замешательство, чтобы запугать, дезориентировать, сбить с толку, подчеркнуть свой триумф. «Пришли, значит. Я уж думала, не решитесь», — причмокивала она бездонной пастью, летая над нами кругами. «Но как же все удачно складывается, правда? Вместо одного дракона я получила двоих». Она стремительно взмыла к своду хранилища, вращаясь вокруг своей оси, и мерзко, улюлюкающе расхохоталась. «Попались, детки, в клетку! Попались! Думали, я затеяла все это, чтобы наводнить всего одно жалкое герцогство своими детьми? Мои сыновья гибнут сейчас сотнями. Гибнут из-за вас, жертвуют собой во имя воцарения вечной ночи. И уж я позабочусь о том, чтобы ни одна смерть не оказалась напрасной. Теперь-то уж вы точно заплатите мне за каждую, каждую, каждую!» Освободившись первыми, Ломтик с Йолой распутывали теперь нас с Тиму. Дракошки старались изо всех сил, дедушка тоже. Я же вдруг поняла, что мои отчаянные попытки освободиться только мешают. «Пиу!» – проорал на ухо Ломтик, когда я замерла, пытаясь понять, насколько угадала. «Ну, наконец-то дошло! Эх, Улька, скорее бы ты уже обернулась по-настоящему, и мы с тобой могли общаться свободно, как нормальные драконы!» Я потрясенно помотала головой, не в силах поверить в то, что услышала. «Тим!» — крикнула по мыслесвязи. «Замри! Не сопротивляйся! Мы ее подпитываем!» «Воцарение вечной черной пустоши, где магией буду владеть лишь я! Я стану единственной богиней мира живых, черной богиней! Я буду наделять силой, карать и миловать! Абсолютная власть! Абсолютная свобода!» Разорялась тем временем ведьма, не имеющая понятия о том, что один из ее маневров разгадан. Я же разглядела вдруг, что из наших стиму сердец, извиваясь, тянутся потоки магии. Тянутся прямо к источнику Морте. И стоило нам прекратить сопротивление, как они ощутимо потускли и замедлились. Отчаянно завопила ведьма. Задрожали стены. Запульсировал источник. Гульвейк кинулась на нас сверху, разевая черную бездонную пасть, ослепляя дьявольским пламенем из своих глазниц, и принялась с проклятиями кувыркаться через голову, отброшенная назад ледяным завыванием дыханием дедушки Пыха и двумя потоками драконьего пламени, ледяного и огненного. «Не спеши, ведьма!» – спокойно сказал ей Тиму, поднимаясь и протягивая мне руку. Кожа его потемнела, глаза вспыхнули, а в голосе я отчетливо различила громовые раскаты. Приглядевшись, поняла, что в воздухе проступают кожистые драконьи крылья. Неуловимым движением Тим коснулся сердца, и нам даже переговариваться не понадобилось. Я отступила за спину Тиму, замыкая на нем световой поток. Ломтик с Йолой заняли места по бокам. Пых, как водится, ринулся вперед и заметался бураном вокруг ведьмы. Особого вреда он не причинял, но мешал сильно. Рывок, короткий полет, и вот я прихожу в себя у противоположной стены, трясу головой, силясь понять, что это было. Нахожу взглядом Тиму, которого к ликованию ведьмы уже трясет от напряжения. Снова направляю поток в хаос, и Тиму тут же расправляет плечи, наносит сокрушительный удар. Меня снова швыряет в сторону, но хоть не до потери сознания на этот раз. Держу связь с Тиму и чувствую его восторженный, благодарный отклик. Все для него сделаю, все, что могу. Люблю так, что самой страшно. «Люблю!» – неожиданно вырывается вслух, и мой поток светоча крепнет. И снова это странное ощущение, которое на этот раз удается уловить, будто что-то щекотно чешется над головой. Я так и не поняла, что именно произошло, но дедушка вдруг вырос в размерах чуть ли не с бонсаями и снежным бураном ринулся на ведьму. Закрутил ее, завертел, не позволяя больше вредить мне. Завизжав от досады, Гульвейк вынуждена была сосредоточиться на поединке с Тиму. Вот только теперь наша связь не прерывалась. Каждый новый удар Тиму был сильнее, увереннее, увесистее. Гульвейк принялась отступать. «Скорее, Тиму!» — крикнула я, нечаянно бросив взгляд на источник. Он больше не сиял, искрил еле-еле. Отчаянно закричав, Тим направил прямо в грудь ведьмы молнию гнева такой силы, что меня рывком приподняло над полом и изогнуло древком лука. Никогда еще через меня не проходили световые потоки такой мощи. Гульвейк завопила сотнями тысяч умирающих голосов. На перекошенном от смеси злости и досады лице ее отразился триумф. Всего на миг, сразу после этого, ее не стало. Словно и не было никогда. Осталось лишь это наслаждение своим триумфом и ощущение нашего полного и безоговорочного поражения. «Тим!» – прошептала я и, как подкошенная, рухнула на пол. Отсюда источника не было видно, но я явственно разглядела тот миг, когда его покинули остатки магии. Потухли вместе с ведьмой. Источник Морте иссяк. «Что же мы наделали? Может, стоило подождать магистров, профессионалов? Может, не вмешайся мы, магию Морте удалось бы спасти?» Все это вспышками загоралось и тухло в моем сознании, и я видела, что Тиму терзают те же самые мысли. Он обнял меня за плечи, поцеловал в макушку. «Мы не уберегли источник», — выдохнула я. «Мы уберегли самое дорогое», — не согласились со мной и в этот раз завладели моими губами. «Пиу! Пиу!» Голос Ломтика прозвучал как-то лукаво. Они с Йолой взгромоздились на борта бассейна и хитро поглядывали на нас с Тиму. Убедившись же, что завладели нашим вниманием, посмотрели друг на друга призывно и выдохнули. Прямо в потухшие воды источника. И источник засиял в тот же миг. Вспыхнул, загорелся с полохами двух сил – льда и пламени, тьмы и света. И сиял ярче с каждой секундой. Вот уже извечные огни Авроры заскользили по полу и потолку, окутывая хранилище источника нежным, струящимся покрывалом, заполняли пространство каким-то невероятным мистическим туманом. Я же забыла, кажется, как дышать. Поток ледяного и огненного пламени был нескончаемым. Не отрывая друг от друга глаз, Ломтик с Йолой вдруг синхронно спрыгнули прямо в сияющие воды и медленно поплыли навстречу друг другу. Зрелище было ни на что не похожим, будоражащим и завораживающим, полным какой-то несоизмеримой глубины, невыносимой нежности. Сердце так и замерло. А затем меня вдруг мягко развернули к себе и накрыли губами рот. Тело так и прошило искрами желания. Дикого, первобытного, невыносимого на грани фола. «Тим!» — хрипло выдохнула я мужу в губы. «Если он не утолит это прямо сейчас, вот прямо сейчас я просто умру!» «Мне кажется, мы здесь лишние!» Вибрирующим от страсти голосом ответил мой темный и, подхватив меня на руки, увлек прямо за каменную колонну. Было в этом что-то запретное, ни на что не похожее безумство. На грани какого-то тайного и темного, будоражащего, поглощающего изнутри бесстыдство заниматься этим прямо у стены, с торопливым и болезненным, ненасытным жаром. Ни капли нежности, ни крупицы задумчивости, ни карата сдержанности. Обжигающие пальцы на моих запястьях, алчный рот, терзающий меня так сладко, что все тело, казалось, превратилось в какой-то радужный мармелад, невероятно тонко чувствующий, вибрирующий, и вместе с тем неистовые, беспощадные удары, что вжимают в каменную стену. И, наконец, это бесподобное ощущение внутренней наполненности, которое невообразимо усиливается с каждым выдохом в мои губы. Абсолютное счастье, блаженство, единение. Вереницы взрывающихся фейерверков перед глазами. Мои собственные, полные отчаянного наслаждения крики, которые слышу на этот раз, словно со стороны. Будто бы я повсюду. Будто бы я и есть само магическое мерцание пространства. Его суть, его исток. И мне не нужно заглядывать в наполненные аметистовым светом глаза моего темного, чтобы знать, он переживает сейчас то же, что и я. Тиму! Ули, сердце мое! Обессиленно оседаю на грудь любимому и постепенно прихожу в себя, покачиваясь на затухающих, но все еще восхитительно болезненных волнах удовольствия. На источник и смотреть не нужно было. Концентрированность магии в воздухе была такой, что, казалось, мы с Тиму открыли некое собственное измерение. Хаос вокруг нас только что не искрил от напряжения. Поднявшись, мы приблизились к источнику. И вот уж тут-то замерли, как вкопанные. «Ломтик! Ёла!» — вырвалось у меня. Нет, ломтик с ёлкой были в порядке, причем полным. Взгромоздившись каким-то образом на бьющие с середины источника магический фонтан, они нежничали вовсю, терлись друг о друга мордочками, ласкали друг дружку лапками, кутали перепончатыми крыльями. А в самом бассейне тем временем плавало, плескаясь и пища, целых 6 дракончиков. Огненно-ледяные, крохотные и прозрачные какие-то, ну уж точно прозрачнее ёлы с ломтиком, и писк их был какой-то странный, будто доносился откуда-то сильно-сильно издалека. И все же это были драконы. Целых 6 драконов. «Тим, ты тоже это видишь?» — решила все же уточнить у темного. «Ага!» — так же ошарашенно ответили мне. «Это че вообще?» — интеллигентно поинтересовалась я в воздух. И ответ пришел, откуда не ждали. «Соулы драконов способны воплощаться самостоятельно от так называемого излишка магии», сообщил, спускаясь по окутанной сиянием Авроры лестнице, ректор Академии Морте. Герр Вольфрам Петери, герцог Семи Фьордов. За спиной герцога горделиво и степенно плыли по воздуху духи-хранители замка Петери. «Так проявляется излишек магии». Герцог Вольфрам Петери покачивался от слабости. Вид у него был, краши в гроб кладут, а глаза сияли. И на лице проступило такое выражение. Смесь детской радости, робость, неверие, взбывшиеся надежды, чуть ли не боль от нечаянного, переполняющего счастья. Смотрел он при этом на плещущихся дракончиков. Я бросила взгляд на Тиму, и глаза защипало. Мой темный тоже был полностью и абсолютно счастлив. Он сполна искупил вину перед отцом. Вспышкой на одно мгновение блеснуло осознание, как мы все же различны. Не с Тиму, нет, с жителями этого мира в принципе. Просто для Петери, урожденных темных лордов, магия была всем. Фьорды были святыней. И даже не сказать, что для меня по-другому, но все же иначе. Один из плещущихся дракончиков вдруг закувыркался и списком завис в воздухе перед ошарашенным лицом ректора. Тот с благоговейным трепетом пощекотал малыша за ушком и расхохотался, как ребенок, когда дракончик занялся радужным мерцанием. Я и представить не могла, что этот самый ректор готов был похоронить меня заживо в убежище Гульвейк, лишь бы не допустить нашего с Тиму союза, не позволить Морте утратить магию. И все же ректор был тем самым, который, не раздумывая, пожертвовал собой, лишь бы источник Морте заполучил хранителя. «Это будущие соулы», – дрожащим голосом и по-прежнему не отрывая взгляда от дракончиков, сообщил нам ректор. «Они будут ждать подходящие души, прежде чем слиться с ними в единое целое». Мы с Тиму переглянулись. Кажется, все вышло даже лучше, чем мы рассчитывали. Кто-то из духов-хранителей деликатно кашлянул, и я вдруг поняла, что избегает герцог Петери зрительного контакта не просто так. Потому что смерть Гульвейк, оживший источник, соулы будущих драконов – это все, конечно, прекрасно и замечательно. Вот только кое-кому здесь не помешало бы хоть немного привести в порядок одежду. Мы с Тиму, когда на источник поглазеть шли, как-то не подумали о том, что нужно бы одеться полностью. А потому на Тиму из одежды были одни штаны, на мне же, в противовес выбору мужа, удлиненный камзол с разрезами по бокам. Ситуацию немного спасал радужный клубящийся туман, но спасал все же не полностью. «Кажется, открытие будет раньше, чем планирует Златомир», мысленно сказал мне Тиму, обнимая за плечи и с нежностью прижимая к себе. А я подумала, подумаешь, одежда, то есть частичное ее отсутствие. Мы ж для общего дела, как говорится, ну и потому что терпеть не могли, что еще и важнее. «Драконы возвращаются», — кивнула я мужу, а вслух сказала. «А мы с Ломтиком не нужны больше в качестве хранителей?» И мысленно добавила. «Я полюбила Морты всем сердцем, но блуждающий остров звучит еще заманчивее. И все же я буду скучать по фьордам». Ректор все же обернулся к нам. «Скоро к нам на инициацию будет очередь», — сказал он задумчиво, делая вид, что не замечает нашего внешнего вида. «Все получилось куда лучше, чем я планировал, чем хотел для фьордов». «Это когда вы собирались навеки замуровать меня в Привратницкой, лишь бы ваш наследник не потерял магию. Захотелось мне повредничать, но я промолчала. И все же идея свалить поскорее на самый секретный остров в мире показалась просто блестящей. Как говорится, кто старое помянет? Только вот духи-хранители понятия не имели о поговорках и приметах моего родного мира. Потому что они уж герцогу напомнили. И еще как напомнили. От того, что свалил себе на нижний слой в хаосе отсиживаться, бросил герцогство на плечи мальчишки, что совсем никуда не годится, и крайне безответственно для темного лорда, и что в обверенной ему академии дела запустил, до того, что урожай снежноцвета в этом году аховый, а на рудниках нашествие бронепанцирной скалопендры. Отмахнувшись от духов, им все же удалось его смутить, ректор, наконец, посмотрел на сына. Тим ответил отцу простым и ясным взглядом. «Отец, я рад, что ты жив». И столько было в этом его «отец». Вот только в ответ нам «сын» было еще больше. Вслух он произнес. «Я тоже рад этому, сын». Тим продолжал. «И больше всего я рад тому, что ошибался в тебе. Прости меня, если сможешь». «Сынок», — голос герцога дрогнул, когда он распахнул объятия. «У меня на глаза навернулись слезы, когда эти двое темных до хруста сгребли друг друга в объятиях». «Но больше всего тому, что я больше не герцог», — признался Тиму, когда трогательный момент подошел к концу. Ректор посмотрел на сына долгим взглядом, затем взъерошил ему чуб и кивнул. «Ты никогда не скрывал своей радости по поводу того, что ты второй сын», — тихо сказал он. Глаза его заблестели, когда он опередил вопрос Тиму. «Яси жив. Они втроем очень гордятся тобой. Очень». «Втроем». У меня внутри что-то оборвалось. «Выжили». Тиму не смог сдержать облегченного выдоха, но вслух произнес. «Я с нетерпением жду встречи, и, раз уж все так благополучно разрешилось, мне хотелось бы уйти». Помолчав, он добавил. «Мне жаль, что не получится провести с тобой больше времени, отец. Тем более сейчас, когда мы только-только по-настоящему встретились». «Не получится?» Во взгляде ректора сверкнула печаль. «Не так долго, как хотелось бы», — покачал головой Тиму. «Тогда скажу лишь, что и мне очень жаль, сын. Я могу узнать, куда вы направитесь?» «Нет, отец, прошу, доверься мне». Ректор снова посмотрел на Тиму долгим взглядом, затем на меня, сдержанно кивнул. Хотел обнять сына снова, но в последний момент не решился. На этот раз Тим сделал первый шаг навстречу сам. «Береги Туули, Тим», — тихо произнес ректор. «Твоя жена — сокровище». И, кажется, кто-то из духов-хранителей собирался осветить этот момент подробнее, сиречь наябедничать, но не успел. «Тиму!» — прозвучал новый, звонкий и знакомый голос. «Яска!» Яска, подпрыгивая, неслась к нам по лестнице, бледная и прозрачная, чуть не зеленая, но счастливая да нельзя. За ней кубарем катились те самые два старшекурсника из моих видений на кладбище Уходки.